Мы опустим всю беготню, подтягивание веревок, связывающих прутья, проклятия, негромко призываемые на головы гномов, краткие мгновения надежды, когда магия вдруг начинала прерывисто мерцать, ужасное черное отчаяние, когда она затухала, снова подтягивание веревок, снова беготню, внезапное срабатывание заклинания, торопливое усаживание на метлу, вопли, взлет. Одной рукой Эск держала посох, а другой цеплялась за матушку. Хотя метла, если честно, еле плелась в каких-то 200 футов над землей. В полете их сопровождали несколько птиц, которых явно заинтересовало новомодное летающее дерево. «А ну, проваливайте!» — крикнула матушка, срывая шляпу и размахивая ею в воздухе. «Что-то мы медленно летим, матушка!» — кротко заметила Эск. «По-моему, мы движемся достаточно быстро!» Эск оглянулась вокруг. Виднеющийся сзади край был охвачен золотым сиянием, прочерченным облаками. «Может, нам спуститься пониже?» — предложила она и посмотрела на расстилающийся внизу пейзаж. Он казался суровым и негостеприимным, а еще он казался выжидающим. «Ты сама говорила, что метла почему-то не желает летать при солнечном свете». «Я сама знаю, что делать, сударыня!» — огрызнулась матушка, крепко сжимая черенок метлы и пытаясь встать как можно легче. Выше уже отмечалось, что свет плоского мира движется очень медленно, и это объясняется его прохождением через мощное древнее магическое поле диска. Так что рассвет здесь настает не настолько внезапно, как это происходит в других мирах. Новый день не взрывается светом. Лучи мягко и незаметно заливают спящий пейзаж, как прилив прокрадывается на пляж, размывая выстроенные за ночь песочные замки. Свет склонен обтекать горы. Если деревья стоят близко одно к другому, он выходит из леса разрезанным на полоски и рассеченным тенями. Наблюдатель, расположившийся где-нибудь повыше, скажем, чтобы не возникало никаких споров, на перистослоистом облаке на краю пространства, сразу отметит, как нежно расстилается свет по земле, как устремляется вперед на равнинах и замедляет движение, натыкаясь на возвышенности. Как красиво он... Вообще-то иногда встречаются наблюдатели, которые, оказавшись перед лицом подобной красоты, сразу начинают ныть, мол, тяжелого света не бывает, и вы ни за что его не увидите. Таких людей можно сразить лишь одним вопросом. А как вышло, что вы стоите на облаке? Ладно, хватит цинизма. Внизу, над самой поверхностью диска и перед самым рассветом, летела метла, преследуя кромку ночной тени. «Матушка!» День сделал отчаянный рывок и накрыл беглянок. Скалы на пути метлы словно вспыхнули, омытые разливающимся светом. Матушка почувствовала, как черенок метлы накренился, и с ужасом уставилась на скользящую внизу маленькую тень, которая оказывалась все ближе и ближе. «А что будет, если мы ударимся о землю?» «Это зависит от того, смогу ли я найти камни помягче», – озабоченно пробурчала матушка. «Метла сейчас разобьется! Неужели мы ничего не можем сделать?» «Ну, мы можем сойти, к примеру». «Матушка!» – произнесла Эск тем раздраженным и примечательно взрослым голосом, которым дети обычно выговаривают своим заблудшим родителям. «По-моему, ты не совсем поняла. Я не желаю ударяться о землю. Я никогда не видела в этом ничего хорошего». Матушка как раз пыталась припомнить подходящее к случаю заклинание, жалея, что к камням головология неприменима. Но если бы матушка-ветровоск различила в голосе Эск алмазно-твердые нотки, то, наверное, не крикнула бы. «Ну так скажи это метле!» И они бы действительно разбились. Матушка вцепилась в свою верную шляпу и сжалась в ожидании удара. Метла вздрогнула, наклонилась, и пейзаж слился в одно неясное пятно. На самом деле путешествие было довольно кратким, но матушка знала, что будет вспоминать о нем всю свою жизнь, особенно после плотного, сытного ужина, часика этак в 3 ночи. Она будет вспоминать радужные краски, гудящие в несущемся навстречу воздухе. Ужасное ощущение, будто на Вселенную уселось что-то большое и тяжелое. Она будет вспоминать радостный смех Эск. Она будет вспоминать, как мелькала под ними земля, и длинные горные цепи проскакивали мимо с отвратительным треском. И никогда в жизни не забудет, как они догнали ночь. Ночь появилась впереди, неровная линия тьмы, гонимая неумолимым утром. На глазах у окаменевшей от ужаса матушки эта линия превратилась сначала в кляксу, затем в пятно, в целый континент черноты, стремительно несущийся прямо на них. Какое-то мгновение они ехали на гребне рассвета. Рассвета, который с безмолвным грохотом обрушивался на землю. Ни один любитель серфинга никогда не катался на подобной волне. Метла пробила жаркий свет и плавно скользнула в лежащую за ним прохладу. Матушка позволила себе перевести дух. Темнота сделала полет несколько менее ужасным. Она означала также, что если Эск надоест гнать метлу вперед, этот аппарат будет двигаться на собственной, проржавевшей насквозь магии. Сказала матушка, и прежде чем совершить новую попытку, прочистила высохшее, как старая кость, горло. Эск! Здорово, правда? Интересно, как это у меня получилось? А, здорово! Слабо вякнула матушка. Но прошу тебя, можно я поведу метлу? Не хочется улететь за край. Пожалуйста. А правда, что край света окружен гигантским водопадом, и что, взглянув вниз, можно увидеть звезды? Полюбопытствовала Эск. Да, теперь мы можем лететь помедленнее. И это, наверное, очень красивое зрелище. Нет. То есть нет, только не сейчас. Метла замедлила ход. Окружавший ее радужный пузырь с громким чпоком лопнул. Ни толчка, ни малейшей дрожи не последовало. Матушка обнаружила, что вновь летит с приемлемой скоростью. Матушкина солидная репутация зиждилась на том, что старая ведьма могла ответить на какой угодно вопрос. Заставить ее признаться в невежестве, даже самой себе, не удавалось никому. Но сейчас в яблоко ее сознания проник червячок любопытства. «Как ты это сделала?» – спросила она наконец. За ее спиной воцарилось задумчивое молчание. «Не знаю», – спустя некоторое время ответила Эск. «Просто я нуждалась в этом, и мое желание отразилось у меня в голове. Ну, словно внезапно вспоминаешь то, что когда-то забыла». «Да, но как?» «Я не знаю. Передо мной просто всплыла картина того, как все должно быть, и я, ну, вроде как вошла в эту картину». Матушка уставилась в ночь. Она ни разу не слышала о подобном волшебстве. Но, похоже, оно было ужасно могущественным и, возможно, смертельно опасным. Вошла в картину. Всякая магия тем или иным образом изменяет мир. Волшебники считают, что это все, на что она годна. Их не привлекает мысль оставить мир таким, каков он есть, и взяться за изменение людей. Но тут все оказалось более буквальным. Об этом стоило поразмыслить. На земле. Впервые в жизни матушка задумалась о пользе книг. Может, и впрямь в них содержится что-то очень важное, раз люди так носятся с этими пачками бумаги. Хотя она возражала против книг, руководствуясь исключительно моральными соображениями. Она слышала, что многие из них написаны мертвыми людьми, а посему резонно было предположить, что читать их – это все равно, что заниматься некромантией. Среди множества вещей, которые матушка не одобряла в этой бесконечно множественной вселенной, была болтовня с покойниками, у которых, по всеобщему мнению, и своих неприятностей хватает. «Однако их неприятности, – подумалось ей, – ни в какое сравнение не идут с моими». Она озадаченно посмотрела на темную землю и рассеянно спросила себя, с чего это у нее под ногами засверкали звезды. На краткий, сжимающий сердце миг ей пришло в голову, что, может, они действительно перелетели через край, Но потом она осознала, что тысячи крошечных точек под ней окрашены в чересчур желтый цвет и к тому же мерцают. Да и где это видано, чтобы звезды составляли настолько аккуратный узор? «Красиво!» – заметила Эск. «Это город!» Матушка лихорадочно рассматривала землю. «Если это и город, то чересчур большой». Однако вскоре, поразмыслив как следует, она поняла, что от него и правда пахнет, как от большого количества людей, ютящихся на очень ограниченном пространстве. Окружающий воздух наполнили запахи благовоний, зерна, пряностей, пива, но над всем давлел тот запах, который исходит от поднявшихся грунтовых вод, от многих тысяч людей и здорового подхода к канализации. Матушка мысленно встряхнулась. День гнался за ними по пятам. Она высмотрела наименее освещенную область, логично рассудив, что темнота свойственна кварталу бедноты, а бедные люди не имеют ничего против ведьм, и мягко направила черенок метлы вниз. Ей удалось зависнуть в 5 футах над землей, когда рассвет наступил во второй раз.